Второе. Когда близнецы появились в гостиной, Роберте показалось, что они заболели. Оба бледные и чуть ли не трясутся в ознобе. Холодно оглядели присутствующих и опустились на диван. «Теперь уже нет причины говорить на французском», — произнес Колин. «Тайное стало явным». «Что это значит, Колин?» — воскликнула леди Чарльз. «Ты...» «Да, мама, я...» «Но он и так уже все знал, что я в лифте не был и кнопки не нажимал». «Я же говорила», — торжествующе произнесла Фрида. «Говорила, что это вам просто так с рук не сойдет». Стивен угрюмо посмотрел на сестру. «Да, Фрид, дорогая, ты это говорила». «Но Стивен», — произнесла Шарлотта сдавленным голосом, — «неужели он думает, что это сделал ты?» «Все в порядке, мама», — ответил за брата Колин. «Ничего такого он не думает». «Конечно нет», — громко произнес лорд Чарльз. «Моя дорогая, ты расстроена и устала, и поэтому тебе в голову лезут разные дикие мысли. Пойми, Шарло, полицейские не дураки, так что тебе не о чем волноваться. Ложись спать, дорогая». Он подумал и добавил для большей убедительности старинную присказку. «Утро вечера мудренее». «Как им вообще приходит в голову подозревать кого-то из нас?» — воскликнула леди Чарльз. «Сейчас они подозревают всех, моя дорогая, но потом разберутся, такая у них работа». Глава семьи пригладил усы. «Поэтому не терзай себя напрасно. Если человек невиновен, ему нечем беспокоиться». Фрида посмотрела в дальний конец комнаты, где сидел констебль. «Вы с этим согласны?» Полицейский смущенно поднялся на ноги. «Что вы сказали, мисс?» «Как вас зовут?» «Мартин, мисс». «Мистер Мартин, я спросила, надо ли невиновному беспокоиться, даже если его подозревают». «Не надо, мисс», — ответил констебль. Генри вздохнул. «И что, по-твоему, нас всех подозревают?» «А то нет», — с вызовом проговорила Фрида. В дверь постучали. Констебль подошел, негромко спросил, в чем дело. Ему ответил веселый громкий голос. «Все в порядке. Мистеру Алину известно, что меня ждет леди Лампри. Если не верите, идите и спросите сами». «Это Найджел!» — воскликнули несколько членов семьи Лампри одновременно. «Заходите, друг мой!» — радостно произнесла леди Чарльз. «Нам выходить пока нельзя». «А к нам можно?» — мистер Аллен разрешил. Констебль впустил в гостиную крепко сложенного молодого человека, который заставил провинциалку Роберту немедленно вспомнить иллюстрированные журналы. Великолепно сидящий костюм, чисто выбрит, аккуратно причесан, усы подстрижены. От него веяло спокойной уверенностью светского человека. «Найджел, дорогой!» — воскликнула леди Чарльз. «Как славно, что вы пришли! А я все сомневалась, надо ли Фриде звонить вам!» Наджел Бадгейт улыбнулся. «Конечно, надо! Она правильно сделала!» «Привет, Чарльз! Я знаю о случившемся и очень вам сочувствую. Хотелось бы узнать подробности». «Садитесь, дорогой!» — мягко произнес хозяин дома. «И выпейте что-нибудь!» Генри повернулся к Роберте. «Робин, познакомься с Найджелом Бадгейтом. Мистер Бадгейт, это мисс Грей». Роберте было приятно, что Генри о ней помнит. «Бедная девочка», — проговорила леди Чарльз, «только что приехала из такой дали и сразу попала в переделку. Выпейте поскорее, Найджел, и выслушайте нашу ужасную историю. Сенсации — это ведь по вашей части». Роберту впечатлило умение Найджела мгновенно отделять факты от живописных дополнений, на которые были гораздо Лампри. Репортер внимательно слушал, и его лицо становилось все серьезнее. Наконец, взглядом он показал на констебля в углу. «Пусть слушает», — махнула рукой Фрида. «Нам теперь нечего скрывать. Тетя Кэт рассказала Алину о наших финансовых трудностях. Он знает и насчет судебного пристава». «Что?» Лорд Чарльз кивнул. «Да, мой дорогой Найджел, дело дошло до этого». «А наших близнецов», — вмешалась Фрида, — «ваш друг вывернул наизнанку и повесил сушиться». «И чтобы тебе стало веселее, Фрид», — буркнул Стивен, — «я добавлю, что он знает, чем мы занимались в столовой. Много следов оставили». «Да», — задумчиво проговорил Генри, — «надо было подумать об этом». «А в чем, собственно, дело?» — спросил лорд Чарльз. «Что вы делали в столовой?» «Мы подслушивали ваш разговор, папа», — ответил за всех Генри. «И, по-вашему, это достойно?» — отец помрачнел. «Можно представить, что он о вас думает». «Не очень хорошо он о нас думает», — отозвался старший сын после недолгого молчания. «А вот именно». «Мы еще не знаем, что ему наговорила сумасшедшая тетя В», — произнес Колин. «А где она сейчас?» — спросил Найджел. «Где леди Вузервуд?» «Спит в моей постели», — отозвалась леди Чарльз, «под охраной сестры и горничной. А где мне пристроиться на ночь, я пока понятия не имею. Нам еще надо устраивать ночлег для их шофера и нашего судебного пристава». «А ведь дело действительно серьезное», — произнес Найджел. «Конечно, иначе бы мы вас не пригласили», — ответила Фрида. Найджел задумался. «Но вам совершенно не о чем беспокоиться. Алин...» «Какой он, этот ваш Алин?» — перебила его леди Чарльз. «Вы часто о нем рассказывали, и я мечтала познакомиться. Но, конечно, не при таких обстоятельствах. Представляете, я совсем недавно сидела напротив инспектора в нашей столовой, пыталась его разгадать. Мне казалось, что можно будет повернуть разговор в нужную сторону. Ничего не получилось». Найджел усмехнулся. «Дорогая Шарлотта, вы очень умная женщина, но я не советую вам состязаться с Алейном. Представляете, я его рассмешила». «Скорее бы он меня вызвал», — мечтательно проговорила Фрида. «Думаешь очаровать его своим сценическим даром?» — спросил Генри. Сестра нетерпеливо отмахнулась. «Никакой театральности. Я буду держаться с ним просто и с достоинством». В этот момент в дверь опять постучали. Констебль встал. «Ну вот», — проговорила Фрида, — «кажется, мой выход». «Инспектор Алин», — объявил вошедший констебль Гибсон, — «приглашает для разговора мисс Грей».